Она любила этот утренний час, когда, накормив и отправив своих, могла спокойно выпить кофе, как ей нравилось. А ей нравился крепкий кофе. Крепкий и очень сладкий, что Герасиму Ивановичу было вредно. Она достала из холодильника сливки и ветчину, а из буфета яблочный пирог с корицей. «Вот позавтракаю, а потом за дело», — сказала она вслух. Когда она оставалась одна, она часто говорила вслух. Так ей было веселее. Клавдия Ивановна отдернула цветастую занавеску и выключила свет. Бледное декабрьское утро заглянуло в окно и равнодушно отразилось в кафельных стенах и белых дверцах холодильника и шкафов. Не хватало солнца, чтобы засверкало, засияло и заблестело это царство чистоты и порядка, которым так гордилась хозяйка. Предстоящий поход в театр вдохновлял Клавдию Ивановну. Наводя порядок в кухне, она уже подробно обдумывала свой туалет, мысленно подбирая из нескудного арсенала все, начиная от грации и кончая шляпой, что помогло бы ей выглядеть молодой и свежей матерью почти взрослой дочери. Покончив с кухней, Клавдия Ивановна вооружилась мягкой шерстяной тряпочкой и перешла в комнаты. Каждое утро она протирала всю мебель. Мягко, любовно прикасалась Клавдия Ивановна к полированному дереву. Это давало ей ощущение полноты бытия, слитности с окружающим, дорогим для нее миром. Но вдруг ее охватила тревога. «Боже мой, ведь Славин зеленый костюмчик отдан в чистку. А выходные туфли, замшевые с золотыми пряжками, нельзя надеть ни к голубому, ни к синему платьям, потому что туфли зеленые. В чем же девочка пойдет в театр? Белые не по сезону, а идти в черных повседневных или коричневых полуботинках просто немыслимо. Срочно надо купить Славе приличные туфли, которые бы шли ко всему. Сейчас в моде цветные лакировки с перламутровым отливом. Но нарядные туфли чаще бывают на высоком каблуке, а высокие Слава не носит. И вообще туфли нельзя покупать заочно. А может ли Слава в эти дни ездить с ней по магазинам? Это плохо для занятий. Клавдия Ивановна совсем разволновалась. Ее даже в жар бросила. Она приоткрыла окно и на минуту присела. Отдыхая, она смотрела на бронзовые канделябры и часы с женской фигурой на письменном столе. Часы когда-то смущали Клавдию Ивановну. У склонившейся над циферблатом женщины одна грудь почему-то была обнажена. Но Герасим Иванович отнесся к этому совершенно спокойно, и вскоре Клавдия Ивановна тоже перестала обращать внимание на досадную деталь. Часы и канделябры были подарками к 50-летию Герасима Ивановича от сотрудников. Клавдия Ивановна узнала, что это настоящий антиквариат. Было приятно, что в доме есть такие ценные вещи. Вкус у Клавдии Ивановны был вовсе неплох. Это был правильный вкус. Он воспитывался соответствующей литературой. В шкафу на ее полке, рядом с домоводством и тысячей вкусных блюд, стояли две книги, изданные в Польше на русском языке «Хороший вкус» и «Искусство одеваться». Покончив с уборкой, Клавдия Ивановна вымыла руки, протерла лицо розовой водой, оделась и отправилась подышать свежим воздухом, а заодно наведаться в магазин «Весна», посмотреть туфли. Это близко, на Ленинградском проспекте. В Славином размере, как она и боялась, был только высокий каблук. Клавдия Ивановна решила съездить в обувной на улицу Горького и, кстати, зайти в кулинарию напротив глазной больницы. Но и на улицу Горького тоже не было подходящих туфель. Просто ненормально, что в Москве столько народу. сердито думала Клавдия Ивановна, стоя на троллейбусной остановке с капроновой сумкой,